А мы так и оставим его здесь. Его скоро и так найдут. Сейчас наша главная проблема в разгуливающем по городу ящере-людоеде. Да-да. Оглядевшись же, мы действительно смогли найти следы лап мутанта. Он еще и дерево поцарапал когтями. Томпсон, если это действительно он, явно бежал куда-то. Да, позвони Паркеру. А, ящер мог направиться к нему. Пока я продолжал идти по следу, Гвен достала телефон и быстро набрала номер друга детства. «Боже, Пит, что же ты наделал?» – прошептала она, прежде чем на звонок ответили. Она ясно понимала, что все происходящее – это последствия выходки Питера. Но бросать это обвинение ему в лицо девушка не собиралась. «Гвен», – Паркер же ответил сразу, – «Пит». И у паучихи будто ком в горле встал. В ее памяти всплыл образ обглоданного трупа. «Да, даже с учетом моей поддержки, эта сцена сильно ее задела». Девочка еще не сталкивалась в реальности с подобными картинами. Ни один фильм ужасов или фотография никогда не сравнятся с тем, когда ты видишь подобное своими глазами. «Давай я», вздохнув, перехватываю разговор. Даже не отнимаю трубку, просто на маске Гвен появляется моя зубастая пасть. «В общем, так, Паркер, для тебя есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» Гвен зажмурилась. «Я же всем своим поведением старался показать ей, что конца света не произошло. Ну, умер человек, ну превратился ее одноклассник в монстра, ну и что? В мире постоянно происходит огромное количество жути. Можно отнестись к этому проще. Давай с хорошей», – осторожно сказал Питер. «В общем, твой друг, Флэш Томпсон, жив и вообще держится бодрячком, уже встал на ноги. Слава богу», – облегченно выдохнул парень. «Погоди, а что за плохая новость? Он подхватил от тебя рептилоидный сифилис и стал ящером-людоедом. Мы с Гвен сейчас его ищем. А ты будь осторожнее, возможно, он пойдет к тебе». Говоря это, я с некоторым шоком осознал, какие мысли промелькнули в голове моей напарницы. Ей действительно уже было полегче. Но тут она очень ясно представила, что Паркер делал с Томпсоном, чтобы заразить его рептилоидным сифилисом. «Боже, Гвен, как тебе не стыдно? Че что?» — пискнула девушка. «В общем, Паркер, будь там начеку, если Томпсон тебя найдет, он реально тебя сейчас порвать может». «Порвать?» — эхом отразилось это слово в голове девушки. Я отключился от разговора с Паркером. «Ну, к тебе хотя бы возвращается бодрость духа. Замечаю улучшившееся состояние девушки. Тебя совсем не беспокоит то, что там было?» — замялась девушка. «А должно? Я межгалактический хищник». Мысленно пожимаю плечами. «Я и людям-то головы не откусываю только потому, что это ты так хорошо на меня влияешь. А ты уже уверена, что хочешь это знать, Гвен?» Девушка отрицательно покачала головой. «Тем временем, мы уже прошли по следу ящера немалое расстояние. И в какой-то мере Флэш оказался даже поумнее Питера. По крайней мере, похоже, Томпсон скрывался от прохожих, не показываясь людям на глаза. Но, все же, свои следы он никак не прятал. Там он идет к дому Питера», — заметила Стейси. «Тогда, полетели». И уже меньше внимания уделяя следам, мы взлетели на паутине. Так мы быстро преодолели часть района с многоквартирными домами, но вышли в спальный район с частными коттеджами. Здесь уже особо не полетаешь, так что мы побежали по земле. Я задействовал ускорение, так что и бег у нас получился очень резвым. «Сюда». Я видел мысли девушки, так что и сам знал, что мы почти добрались до места. Но, странно, что по пути мы так и не догнали ящера. Хотя, когда уже возле дома Паркера мы замедлились и огляделись, то я смог заметить следы когтей на одном дереве. «Такие же, как и раньше, это все тот же монстр, Питер», — воскликнула Гвен, когда мы запрыгнули ко второму этажу его дома. Как раз прилипли к стене возле окна его комнаты, которая уже была открыта. «Вот только, его здесь нет». «Что?» — и я оглянулся в сторону. «Следы ботинок. Паркер увел его отсюда». «Точно». Мы снова сорвались в стремительный бег, и я уже чувствовал, что мы почти настигли нашу цель. Ведь еще недавно я говорил с Паркером, который и не подозревал о ящере. Мы как раз пробежали еще немного, когда до моего слуха донесся вой полицейских сирен. Похоже, ящер все же привлек внимание. Ох, сколько же всего сегодня случилось. Днем разборки с Паркером, а вечером вылез Флэш. В общем, насыщенный денек получился. Мы уже совсем близко. Рейдж, как вдруг раздался выстрел. «Быстрее», — взволнованно протянула Гвен. Задействовав скоростной рывок, мы в мгновение пролетели через автостраду и выскочили к парку, миновав несколько полицейских машин. Впереди уже был виден нечеловеческий силуэт ящера. Бах, гра, и еще выстрел, а потом еще и еще. Полицейским удалось окружить ящера, и они без тени сомнения открыли огонь, и они попадали. Я видел, как пули впиваются в чешуйчатую кожу монстра, но тот лишь грозно раскинул руки и взревел, после чего резко бросился к одному из полицейских. Эти ребята рассредоточились по одному, чтобы при нападении ящер не мог сразу атаковать нескольких. «Там папа!» — воскликнула Гвен. К счастью, в этой какофонии из грохота пушек и рева мутанта, ее голос просто не был слышен. И, в общем-то, ящер напал не на ее отца. Джордж Стейси просто оказался среди этих полицейских. «Эй, постарайся увести его отсюда!» «Поняла!» — кивнула паучиха. В следующий момент ящер должен был натурально снести полицейского, вонзив в него свои челюсти. Но тут ему прямо в морду прилетели ножки Гвен, которая врезалась в монстра. Удар был достаточно сильным, чтобы отбросить монстра. И у него точно что-то хрустнуло в шее, а также челюсть ящера точно проломилась от удара, что не помешало ему тут же вскочить и злобно взреветь. «Эй, не стреляйте!» – закричала Гвен. «Я с ним разберусь». Маска же искажала ее голос, отчего он немного зловеще вибрировал, но, по крайней мере, теперь отец ее, скорее всего, не узнает. А полицейские действительно замешкались, прекратив стрельбу. При этом девушка еще и осмотрелась, пытаясь найти Питера, но этого парня нигде не было. «А ты давай за мной, дохлячок!» Дразняще выдала она ящеру, да еще и пульнула в него паутинкой. Ррах! И это сработало. Когда девушка, пробежавшись, подскочила и взлетела на паутине, монстр бросился прямо за ней. Тут полиция, все же, опомнилась, возобновив стрельбу. Видимо, девочка-паучок для них не авторитет. Ящер же тоже замедлился, оборачиваясь к полиции. «Эй, нельзя так игнорировать даму!» Возмутилась Гвен, снова пульнув в монстра паутинкой, дразня его. «Ты с ним заигрываешь, Гвен, а как же наши отношения?» «Рейдж, заткнись!» «Понял, понял, ты не в настроении!» «Ну, в общем-то, да, моя напарница хоть и шутила, но была в очень напряженном состоянии. Со мной же она просто была куда более открытой. Что же касается Томпсона, то новая дразнилка подействовала и, вильнув в сторону, избегая огня полиции, он продолжил преследовать Гвен. А девушке и надо было только увести монстра подальше от людей, в том числе и от полиции. Надеюсь, он по пути еще кого-нибудь не заразил этим рептилоидным сифилисом, а то это уже на какой-то зомби-апокалипсис становится похоже. Только вместо медленных и тупых зомби у нас быстрая, мощная, агрессивная и очень живучая тварь, которая даже обладает некоторым интеллектом. «Ну, где ты там? Моя бабушка бегает быстрее, неудачник. Граа, поднажми, человек-черепашка». Томпсон реально просто бесился от таких безобидных подколок. Его желтые глаза аж налились кровью и, кажется, он даже начал становиться больше. А на спине еще и острые шипы выросли. Этот парень тоже еще не завершил свою трансформацию. И, создавалось такое впечатление, что этот процесс идет медленнее, чем у Паркера. Да и сам монстр, кажется, был действительно медленнее своего предшественника. Возможно, дело в том, что он получил мутаген не в чистом виде, как Паркер, потому и эффект был несколько слабее. Налево, Гвен. Поняла. Девушка сразу же сменила курс, взлетев через забор и перескочив на территорию стройки. Хотя она и не была заброшена, но ночью тут работы не велись. Ящер же не успел сразу отреагировать на маневр паучихи и пронесся по инерции дальше. Но потом, все же, ворвался на территорию стройки, только не изящно перемахнув через забор, как мой паучок, а брутально пробив его, попутно чуть не запутавшись в проволоке. Но, даже особо не замедлившись, он бросился к выстроенному каркасу здания. И пока монстр там копался, Гвен уже успела зацепиться за одну из балок и затаиться. Хоть Флэш и потерял ее из виду, но думал, что она продолжает убегать, потому не сбавлял темп. И был очень удивлен, когда, пробегая под каркасом строящегося сооружения, ему в морду снова прилетели ножки Гвен. И снова я чувствую, как крошатся его кости. Теперь я, да, Гвен расслабилась. И, прежде чем монстр успел опомниться и вскочить, я уже принял свою боевую форму. Грах. Мощная волна ужаса словно тараном отбросила ящера. Его тело среагировало само, ощутив смертельную угрозу и, словно в спазме, он дернулся, отскакивая назад. При этом скачок был совершен из не самого удобного положения, из-за чего ящер еще и ногу себе вывихнул. Да и сам прыжок выглядел так, будто он не сам отскочил, а его хорошенько так ударили. Резкая смена ролей натурально ошеломила ящера. И тут выяснилось, что у него даже не было тех мощнейших боевых инстинктов, как у формы ящера Паркера. Точнее, было, но далеко не на том же уровне. «Кхи!» – взвизгнул Томпсон. Еще после своего отскока он свалился на спину и резко извернулся, пытаясь дать дёру, но не успел. Острые когти уже вонзились в спину ящера, протыкая его насквозь и пришивая к земле. «Не так быстро, парень!» Еще несколько щупалец пробивают лапы монстры, уже начиная сращение. И, подступая ближе, с чувством триумфа, наступаю на ящера, еще сильнее придавив его к земле ногой, впиваясь в его плоть когтистыми пальцами. И даже его иммунитет был не таким мощным, как у ящера Паркера. Тем более, я уже имел дело с прототипом его мутагена, и теперь мог в считанные секунды адаптироваться к генетике нового мутанта. Как же меня достало возиться с ящерицами, проворчал я, глядя, как тело монстра начинает сочиться гнойной слизью. Но, в отличие от Паркера, Томпсону я не стал сохранять сверхспособности. Вдобавок, как и хотел, еще и память его подчистил. Так что, теперь, может быть, никто даже не поймет, что вторым ящером был Томпсон. А то, что он из палаты пропал, да еще и то тело, ну, может, это первый ящер пришел довершить начатое, а Флэш умудрился сбежать, ну, или еще что-нибудь. На самом деле, меня не особо волновало, что дальше будет с этим парнем, лишь бы проблем от него было меньше. Тем временем, Флэш уже вернулся в человеческий облик. К слову, возвращая ему чисто человеческую генетику, я не мог не заметить, что через трансформацию проходило не все его тело. Ну, как бы точнее сказать, если у Паркера этот процесс происходил более или менее равномерно, то у Томпсона мутация шла рывками. Какие-то части менялись сильнее, какие-то и вовсе еще были человеческими. И, похоже, он бы не смог превратиться в полноценного ящера. Процесс трансформации должен был уже вскоре начать затухать. Бой на пределе сил несколько форсировал превращение, но это все еще была неполноценный мутаген. Неподалеку зазвучали чьи-то шаги. Кто-то быстро бежал сюда. Я полуобернулся, взглянув на испуганного мужчину. «Папа!» Вспыхнула мысль в голове паучихи. Да, это был капитан Стейси. И я очень ясно ощущал в нем просто безумный страх. Но, все же, что-то заставляло его бежать сюда. Мужчина даже не думал что-то требовать или угрожать. Он сразу вскинул пистолет и выстрелил. Но я даже не шелохнулся. Пули вошли в мое тело, не нанося существенного вреда. Чтобы хоть немного пронять меня, нужен калибр намного больше. «Да что ты за тварь такая?» – прохрипел мужчина. «Как некультурно!» – покачал я головой. Капитана натурально пронзило чувство удивления. Я же еще и демонстративно осмотрел себя. Огромная чудовищная фигура черной массы, сплошная гора мускулов и хищные щупальца. Жизни черных тоже имеют значение. Делаю свое заявление. Че что? Стейси ошарашенно отступил. Стрелять в кого-то, только потому что он черный. Качаю головой. Я подам на вас в суд за превышение полномочий. Я законопослушный порядочный гражданин Соединенных Штатов Америки. А ваше предвзятое отношение наносит мне непоправимый моральный вред. А, протянул капитан, теряя дар речи. Когда же я сделал шаг навстречу копу, тот сделал шаг назад. А если серьезно, я здесь закончил. Оглянувшись, смотрю на Томпсона. Раз уж меня тут поймали с поличным, то можно это использовать. Этот парень был заражен, теперь он в порядке, но пока он был в форме зверя, то мог заразить других людей. Че что? До капитана сразу дошло, что я хотел сказать. Это тот монстр? Да, и могут быть еще такие же. Любой, кого он поцарапал или укусил, может потерять рассудок и превратиться в ящера. Фак, емко заключил Стейси. Папа ругается. Мелькнула в разуме Гвен веселая мысль. Несмотря на всю серьезность происходящего, ее забавлял данный факт. Ну и мое не самое серьезное отношение тоже влияло на девушку. Мужчина же нервно сглотнул, оглядев меня с ног до головы, и опустил пистолет, понимая, что навредить мне не сможет, раз пули меня все равно не берут. Да и, как бы, я вдруг оказался вполне разумным существом и охотно шел на диалог. Кто вы? Пока что друг. Капитан остановился на месте, гордо выпрямившись, пытаясь показать, будто не боится меня. Я же подошел еще ближе, практически встав перед ним, но прошел еще дальше, мимо мужчины. Смотрите за обстановкой, и если появятся еще похожие зараженные, дайте мне знать, я смогу вернуть их в норму. «А как?» – опешил Стейси. «Хэймэм, ну не говорит же ему, что он может просто сказать Гвен, а она мне передаст». В голове появилась забавная мысль, как капитан Стейси ночью поднимается на крышу здания и включает прожектор с эмблемой паучка. Но это уже ребячество, а подходящее решение на мгновение мелькнуло в разуме Гвен. «Я слышу вашу чистоту, вам не нужно искать меня, я сам вас найду». Пройдя еще немного за спиной капитана, срываюсь в скоростной рывок, и, когда мужчина оборачивается, то за ним уже никого не было. В то же время, отбросив крышку люка, из канализации выбрался Питер Паркер, успевший пропитаться сточными водами. «Я начинаю уже к этому привыкать», – пробубнил парень. Когда Гвен назвала ящера человека черепашкой, она и не подозревала, что настоящим человеком-черепашкой, по крайней мере, по духу, стал ее друг Питер Паркер. Глава 12. Тренировка. Гвен и сама не заметила, как от волнения полезла на потолок. Просто, вышагивая по комнате с телефоном в руках, она совершенно естественно прошла по стене, а потом уже начала делать круги по потолку. Наконец, гудки прервались, и из телефона послышался знакомый голос. «Гвен, это ты?» – спросил Паркер. «Да с тобой все в порядке, я цел», – замялся парень. «Мне удалось сбежать от Томпсона, но мы его нашли. Рейдж снова сделал из него человека. Слава богу, новые ящеры еще могут показаться. Я не знаю, скольких людей мог заразить Флэш, пока бегал по городу», – протянула девушка. «На самом деле, вряд ли он многих заразил, этот парень целенаправленно шел за Паркером», – заметил я. Девушка согласно кивнула. «Боже, прости, Гвен», – застонал Питер. «Это все моя вина. А как ты сбежал от ящера? Мы были у него почти на хвосте, но не видели тебя». «Это», – замялся Паркер. «Я просто убежал. Что-то он не договаривает». Но девушку это волновало уже не так сильно. «Ох, ладно, Пит, я спать», – устало выдохнула паучиха. «Да хорошо, все же эти бои в течение всего дня, да еще и часть ночи в преследовании Томпсона, все это несколько измотало девушку. Ей действительно требовался отдых». Отключив вызов, она спрыгнула на пол и, пройдясь к постели, просто плюхнулась на нее, прямо в одежде. «Боюсь, мне теперь одни только кошмары будут сниться», – пробормотала девушка. «Эй, я буду охранять твой сон, ха-ха, да надеюсь на тебя», – улыбнулась она. «Погоди, а ты сам разве не спишь?» «Не, мне не нужен сон». «Вау, здорово, наверное, или нет?» «Нормально, спи давай, сейчас». Девушка принялась раздеваться. Хоть она и устала, но не настолько, чтобы сразу вырубиться, прямо в одежде. Хотя она ведь и так спит в пижамке. И все же, я не стал ее сегодня беспокоить. Пусть отдохнет, а развлечься вместе мы еще успеем. И пусть она не приняла мое обещание всерьез, но, когда девушка уже легла спать, я позаботился о том, чтобы ей не снились никакие кошмары. Наоборот, хороший легкий сон помог ей восстановить силы и психологически оправиться от пережитых потрясений. По крайней мере, когда она проснулась утром, то переживания прошедшего дня ей уже не казались таким уж страшными, и чувствовала себя девушка теперь просто прекрасно. «С добрым утром», – протянул я, заходя в комнату. Собственно, сейчас я пребывал в своей уже привычной форме монстра, хотя теперь я уже даже мог создать человеческую форму с нормальным лицом. Это было бы не мое прежнее лицо, но вполне себе человеческое. Тем не менее, нынешний вид меня вполне устраивал. К слову, хоть я и был отделен от Гвен, но в ее теле все еще была немалая часть моих клеток, с которыми я сохранял связь. И это ощущалось скорее как частичное слияние, а мне хотелось вернуться в прежнее состояние полноценного симбиоза. «А, Рейдж?» – удивилась девушка. «Я приготовил тебе завтрак». «Что?» – она удивилась еще сильнее. «Ты же будешь завтракать. Ум, ты правда это сделал?» «Да, разве это странно?» Гвен радостно улыбнулась. В душе же девушки загорелось любопытство. Она очень хотела увидеть, что же я для нее подготовил. «Ну а я просто хотел проявить немного заботы». «Ну а пока Гвен поднималась, я уже подошел ближе, чтобы занять привычное место в слиянии». Девушка сладко потянулась, немного размялась и сразу побежала на кухню, откуда доносился приятный аромат. «Что это?» Она с интересом взглянула на тарелку. «Блинчики. А это шоколадный сироп, он самый. И ты подготовил это для меня? Сколько же сил тебе потребовалось, чтобы не слопать это все самому?» «Очень много моральных усилий», — подтвердил я. «Пока же девушка еще только любовалась красивым завтраком, я уже отрастил щупальца и подхватил первый блинчик, сложив его треугольником и обмакнув в шоколадный сироп. «А, это же мне!» – опешила девушка. Часть ее пижамы покрылась тьмой и разинула зубастую пасть, в которой безвозвратно исчез блинчик. «Мням, потрясающе!» Поняв, что если она будет медлить, то может статься так, что и блинчиков не останется, девушка быстро плюхнулась на стул и принялась завтракать. «Значит, папа так и не приходил?» «Нет, было бы сложно готовить завтрак для Гвен, если бы ее отец был дома, хотя его реакция могла бы меня позабавить. Собственно, меня не так уж и пугала вероятность того, что он обо мне узнает, но это доставит проблемы Гвен, она будет сильно переживать. Так что, пока она к этому не готова, можно и дальше скрываться, это тоже не проблема». Тем временем, девчонка поглощала уже третий блинчик. «Хорошо, что сегодня не нужно в школу», — протянула она. «Наконец-то выходные, и о вчерашних событиях ей хотелось просто забыть и отдохнуть от всего этого». Пока что девушка никуда не спешила. «Мы спокойно позавтракали, потом просто повалялись на диване, смотря телевизор, какое-то время». «Хэймэм, а ты мог бы сыграть со мной?» — предложила девушка, достав пару геймпадов. «Я не против». Заулыбавшись, девушка включила игровую приставку, и вскоре мы уже рубились в файтинг. Превосходная реакция и скорость позволяли девушке вытворять с геймпадом такое, что просто в голове не укладывается. Обычный человек, даже профессионал, не смог бы с ней конкурировать. Но, в то же время, моя масса проникла внутрь игрового устройства. Я взаимодействовал с ним напрямую, попутно ускоряя собственное мышление, но лишь до того уровня, чтобы играть с девушкой на равных, а не превосходить ее, иначе было бы не так интересно. «Вот так, я порвала тебе пасть». Девушка ликовала, когда ее персонаж провел смертельную комбинацию и оторвал моему бойцу нижнюю челюсть, после чего разбил ему голову о свое колено. «Второй раунд», — флегматично протянул я, и уже через десяток секунд живот моего бойца пробивает какой-то топор, который просто валялся на арене. Я и не думал, что детали окружения тут можно использовать таким образом. «Ха-ха, я лучшая», — искренне веселилась девушка. «В способностях мы были наравне, но у нее было больше опыта. Давай еще раз», — напряженно протянул я, и я все еще отказывался еще сильнее разгонять свое восприятие. Вместо этого я решил немного отвлечь противницу разговором. «Кстати, получается, я теперь познакомился с твоим отцом». «Что? Ты про вчерашнее?» «Да, мы же теперь почти друзья. Как думаешь, он одобрит наши отношения?» «КХМ». Гвен отвлеклась, и я взял ее в захват, перекинув через себя и вбив ее голову в землю. На экране красочно показали, как череп бойца разбивается при ударе, и смещаются шейные позвонки. «Да», — сразу же заликовал я. Сцена убийства продолжалась. Навалившись на бесчувственного противника, мой воин брутально ударил его и с хрустом проломил ребра, попутно ломая хребет несчастному, заставляя его согнуться под неестественным углом. «Ты сейчас ты у меня получишь», — разозлилась девчонка. «Еще же второй раунд. Хе-ха-ха-ой». Отвлекшись на злорадный смех, я пропустил первые несколько ударов, а девушка быстро вошла в комбо, просто не позволяя мне хоть что-то сделать. Удары локтями и коленями сыпались на меня, как из рога изобилия. Полоска здоровья стремительно опускалась, и лишь каким-то чудом я успел отскочить. Но это произошло лишь благодаря тому, что комбо девушки сорвалось. Похоже, она слишком быстро нажала кнопку удара и сорвала комбинацию. «Ах так, сейчас я тебе зад-то надеру. Попробуй», — веселилась Гвен. «Гррррррр». Сосредоточившись на поединке, я уже не попадался в месиво ударов, которое не позволяло опомниться. И тут девушка даже попыталась меня отвлечь. «А что с полицейской чистотой? Ты слушал переговоры полиции?» «Да». «Новых происшествий с ящером пока не было». «Тогда АйТСС». Девушка поморщилась, глядя, как ее персонажу отрезают голову. На этот раз уже я схватился за оружие, разбросанное по арене. Из-за пережитых побоев немного заполнилась шкала суперудара, и сейчас я растратил ее для использования окружения. Вот воин Гвен бросается ко мне, но мой персонаж резко выхватывает торчащие из земли ятаган и с разворотом наносит удар, отсекая голову противнику. «Да, вот так, кто теперь лучший, а, хе-ха-ха». И я покровительственно потрепал прическу Гвен. «Еще раз, требует уже она». В общем и в целом, мы неплохо провели время, отвлеклись от всяких глупостей, вроде угрозы распространения ящеров-мутантов и прочего. Просто отдыхали и развлекались. Но, стоит отметить, что Гвен была весьма активной девушкой, и просто валяться на диване и играть в игрушки она долго просто не могла, хотя, мы могли бы заняться и более активным отдыхом друг с другом, но я решил использовать предоставленные нам выходные с пользой. Знаешь, Гвен, я думаю, нам не помешает некоторая тренировка. Тренировка? Да, чтобы мы могли еще лучше работать вместе. И что ты предлагаешь? Ну, для начала, улучшим наше общение. Закончил я мысль уже без слов. Что ты имеешь в виду? Тебе не обязательно говорить вслух, чтобы я тебя слышал. Правда? А еще я подумал, что можно немного прокачать твои способности, если ты не против. Через десяток минут Гвен уже летала по городу в своем белом паучьем костюме. Только, использовала она для этого не мою черную нить, а свою собственную паутину. Правда, первые несколько попыток были немного неуклюжими, но девушка быстро приноровилась. А кое-какой опыт полетов на паутине у нее уже был. Собственно, я разбудил некоторые ее паучьи гены, но осторожно, чтобы не превратить девушку в шестирукое чудовище с жвалами. Теперь же у нее из кончиков пальцев могли выдвигаться небольшие иглы жала. Через них она могла выстреливать паутину, или же впрыснуть в жертву парализующий яд. Главный недостаток этой органической паутины в том, что она, естественно, использует ресурсы организма самой девушки. Сама по себе она сможет активно использовать эту способность не так уж долго. Другое дело, что я могу не только получать питательные вещества из тела носителя, но и наоборот, подпитывать его. Таким образом, девушка может использовать свою паутину так же свободно, как и мою нить. Просто теперь это уже ее собственная способность. Это потрясно. Мысленно возликовала девушка. Я еще привил тебе ген ящера. Стоп, я же не превращусь в ту штуку. Нет, просто теперь у тебя будет высокая регенерация и превосходный иммунитет. Круто. Хотя, я мог и сам ускорить восстановление девушки от раны и исцелить ее практически от любых болезней. Но, так мне было просто спокойнее за нее. Вдобавок, теперь она была еще более совершенным носителем. Вместе с этим, я начал постепенно усиливать нашу ментальную связь. Отчасти, именно поэтому девушка смогла так быстро освоиться с мысленным общением. Но, также, она теперь лучше ощущала мое тело внутри своего. С достаточной сноровкой, со временем, она даже сможет использовать мои способности. Не как мы делали до этого, когда я реагировал на ее мысленные образы и делал то, что нужно. Теперь она сама сможет использовать и мою паутину, и щупальца с когтями, и многие другие фишки. Но тут действует та же схема, что и с контролем носителя. Когда я управляю телом своего хоста, то его собственные нервные импульсы могут помешать и создать хаос в движениях. И, чтобы носитель мог управлять уже моим телом, я должен не только предоставить ему такую возможность, но и, скажем, пропитаться к этому человеку доверием, чтобы не нарушать его контроль своими рефлекторными реакциями. Но, собственно, доверие между мной и Гвен уже было на просто отличном уровне. В нашем случае это не просто фактор взаимоотношений, а нечто более глубокое. Наше доверие – это не только то, как девушка ко мне относится, но и как ее тело на физиологическом уровне воспринимает нашу симбиотическую связь. А в этом плане у нас все отлично. Таким образом, на протяжении почти всего дня Гвен делала почти то же самое, что и обычно. Летала по городу на паутинке, выделывала акробатические трюки. Но, теперь она использовала либо свою паутину, либо мои черные нити, но делала это уже самостоятельно. Я выступал больше как сторонний наблюдатель, но мысленно общался с девушкой, а она также мысленно мне отвечала. Периодически Гвен звонил ее отец, чтобы узнать, все ли в порядке с девочкой. И, собственно, когда он вечером вернулся домой и нашел там Гвен, то даже и не догадался, что ее почти весь этот день дома-то и не было. Джордж Стейси не беспочвенно полагал, что сейчас на улицах может быть опасно и беспокоился за девушку. Также, еще днем девушка не забыла позвонить другу. «Пит, как ты вообще?» – немного неловко спросила девушка. Все же, после вчерашнего дня Паркер мог быть очень подавленным. Но, в действительности, его голос звучал лучше, чем можно было ожидать. «Все нормально, Гвен», – вздохнул парень. «Мне еще только нужно немного привыкнуть, ну, ко всему этому. И, ты можешь спросить Рейджа, я точно не превращусь теперь в монстра?» «Точно», – ответил уже я. «Да, у тебя есть гены ящера, но вероятность того, что ты снова станешь монстром, примерно такая же, как и вероятность для обычного человека превратиться в волосатую гориллу», Только потому, что у вас общие предки. КХМ ха-ха, рассмеялась Гвен. Она явственно представила себе, как случайный прохожий вдруг превращается в гориллу, а потом, почему-то, стреляет паутина из рук и взлетает над городом. В общем, хоть ничего особо серьезного мы в этот день не совершали, но прошел он довольно энергично, а к вечеру мы еще и пиццу заказали. Все же, активное использование различных способностей, может и не очень сильно, но, все же, требует энергии. Сгорает масса в моем резерве, а ее нужно как-то пополнять. Конечно, можно сожрать ящик сырой рыбы, но лучше делать это вкусно, через вкушение пиццы, домашней пищи или каких-то изысканных блюд в ресторане. Хотя, если нужно восполнить огромные потери после тяжелого боя, то тут, конечно же, подойдут более эффективные методы. И, все же, уже ночью, мы на некоторое время сбежали, чтобы провести еще немного времени вдвоем, но не для тренировок, а просто насладиться обществом друг друга, так сказать. Утром же Гвен задала мне немного неловкий для нее вопрос. «Рейдше, я точно не могу забеременеть от ну того, что мы делаем». Нет, я видел ход ее мысли и знал, почему этот вопрос возник снова. Наш симбиоз постоянно влияет на твой организм, и некоторые процессы теперь протекают немного иначе, но если тебе этого так не хватает, я могу вернуть как было, и ты снова будешь каждый месяц истекать кровью. ГХМ не надо, смутилась девушка. И сегодня ее отца тоже не было дома. Джордж Стейси слишком уж ответственно отнесся к поиску возможных ящеров-мутантов и практически поселился на работе. Хотя, новых монстров так и не было найдено. Но, были и другие происшествия. Мы с Гвен в это время просто расслаблялись. Она удобненько устроилась у меня на коленях, откинувшись назад и возложив свою голову на подушечку. В руках девушка держала планшет и смотрела сериал, который я тоже видел ее глазами. Но, в то же время, сидя как бы напротив Гвен, с учетом того, что она все еще была у меня на коленях, я ласково поглаживал ее нежные стройные ножки. Вообще, наше положение было довольно интимным и вполне могло бы сойти за одну из поз Камасутры. Но мы просто так отдыхали. И тут, 35-я авеню, Куинс, сигнал из магазина, возможно ограбление. На полицейской частоте прозвучало сообщение. «МММ», отвлеклась девушка. «Эй, может, посмотрим, что там, зачем?» Подняла бровки девушка. «Пусть этим занимается полиция. Да просто разомнемся. Охота на живых людей тоже хорошая тренировка. Мы ведь и так собирались сегодня снова потренироваться. Но охота на людей...» В голосе девушки звучало сомнение. Ей просто не нравилось это выражение. «Ну, на преступников. Можно даже не отрывать им головы, а просто поймать и обезвредить». «МММ», задумчиво промурчала девушка. «Хорошо, паучки-охотницы. Именно. Идем, моя милая охотница, девочка-паучок. Ум». Нахмурилась она, поджав губки. Но, немного подумав, не стала ворчать по поводу того, как я ее назвал, а только улыбнулась. Девушка решила, что мне можно ее так называть. Вскоре же мы уже были на нужной улице. Тем более, что это было совсем недалеко от дома Стейси. Сегодня девушка также была уже в черном костюме. Здесь мы быстро нашли нужный магазинчик, откуда поступил сигнал. И, тут все оказалось даже интереснее, чем мы думали. Гвен проползла по стенке к витрине и заглянула внутрь, сверху вниз. А там несколько подростков в масках. Один держал продавца на прицеле, другой очищал кассовый аппарат, а третий пытался взломать банковский автомат с помощью лома. Сердце девушки сильнее забилось в предвкушении приключений. По покрову прошла волна, делая девушку прозрачной. И, практически невидимая, она пробралась в магазинчик. При открытии двери прозвучал звоночек, что сразу насторожило преступников. Что, никого похоже ветер. Присев на потолке, Гвен беззвучно похихикала, прикрыв рот ладошкой. «Я возьму тех двоих, а ты выключи того, что под нами», — мысленно обратилась она ко мне. «Понял». Лоскутный язык ее костюма вытянулся вниз, невидимым змеем подкрадываясь к жертве. Хотя эта штука и была похожа на язык, но сейчас это было скорее щупальце. Облизывать какого-то парня у меня совершенно не было желания. В следующий же момент девушка выпрямилась, совершив несколько выстрелов паутиной. Тогда же я, наконец-то, схватил грабителя снизу, впиваясь в его тело отравленными когтями. Долго держать его не было нужды, уже через секунду щупальце отпускает его и преступник падает без чувств. Гвен же лишь выпустила еще немного паутины, натурально заливая грабителей в прочнейшие коконы. Один оказался приклеен прямо к тому банковскому автомату, а второго паутина приклеила к полу в довольно неудобной позе. «Че что? Какого? Вот же черт! Вы попали в список плохих мальчиков, ребята!» — весело заявила Гвен. Она приклеила к потолку паутину и, постепенно выпуская ее, начала медленно спускаться, вниз головой. «Шлепать я вас не буду, этим займутся другие мальчики, в форме. Гвен, кажется, тебе хочется попробовать что-то новенькое в наших отношениях, ГММ». Может быть, мысль девушки так и искрилась озорством. Тем временем, девушка сплела из паутины несколько бантиков, которыми подвязала пойманных грабителей. А ведь полиции еще придется отдирать их от паутины, к слову. Но, не то чтобы нас с Гвен это особо волновало. «Погоди, ты что?» – опешила девушка, увидев, как черный жгутик подцепил из рук бессознательной жертвы револьвер. «В хозяйстве пригодится», – ответил я. «Пистолет же просто утонул в темной массе, которая маскировалась в черном сегменте костюма девушки. Все же, он был не полностью белым, нижняя часть была черной, и, после этого, пистолет исчез внутри моего измерения. Собственно, я там и другие вещи могу хранить, если надо. Ладно, пошли отсюда. Все в порядке, преступники обезврежены, а полиция скоро приедет», — бодро заявила Гвен продавцу. «Эн, не убивайте меня», — испуганно отозвался мужчина. «Эм, я и не собиралась. Но этот парень боялся мою носительницу, чуть ли не сильнее, чем самих грабителей. Похоже, тебе еще придется потрудиться, если хочешь заработать себе доброе имя», — заметил я. «Ага». Немного расстроившись, девушка вышла из магазина, сразу же взлетев на паутине. К дому уже подъезжала патрульная машина полиции, распугивая голубей воем своей мигалки. «Но, мы уже свое дело здесь сделали». Глава 13, крылья 18+. Прошло не так много времени после инцидента в магазинчике. Мы с Гвен могли еще потренироваться, но, когда девушка ненадолго остановилась, присев на краю крыши, я воплотился в своей привычной форме, позади нее, и сразу же ухватил девушку за талию, приподняв ее и прижав к себе. «А знаешь что? Потом потренируемся». И, отступив к пристройке на крыше, я натурально прижал девушку к стенке. «Ум!» — соблазнительно вздохнула Гвен, понимая, к чему все идет. Она дернула руками, пытаясь меня обнять, но вдруг поняла, что ее руки были приклеены к стене черной паутиной. «Хе-хе, девочка-паучок сама попала в паутину. Это...» Немного запаниковала девушка. «Я же выстрелил новой паутиной вверх, зацепившись за край пристройки и связал ножки девушки этой нитью, приподняв их. Попутно еще ласково погладил ее нежные бедра, слегка оцарапав когтем ее костюмчик. «Ничего, потом сам же и починю его». А пока, я продолжал ласкать девушку, поглаживая ее чувствительные места. «Ох, игры со связыванием!» Девушка облизала пересохшие губы под своей маской. После победы над бандитами и полетом над городом в ее крови и так бурлил адреналин. Девушку переполняла энергия и, страстно извиваясь в моих руках, она уже завелась не на шутку. «А да это они!» И, я даже не собирался снимать ее костюм, лишь снова его немного порезал, проткнув когтем ткани, проведя пальцем ниже, разрезая линию в паху девушки. «Эй, ты мой костюм портишь!» Немного обиженно выдохнула Гвен. «Просто снимаю обертку с любимого лакомства». Она снова хотела возмутиться, но, сладко застонала, ощутив, как в нее проникает нечто крепкое и большое. «Похоже, это тебя сильно заводит», — протянул я, поддерживая девушку на весу и начиная двигаться, плавно скользя в ее тугой влажной киске. При этом, я приподнял ее ножки еще выше и наклонился вперед, практически прижимая их к своему телу. А чуть позже, продолжая ритмично таранить влагалище девушки, я потискал ее молодые груди, немного пощипав затвердевшие соски. «МММ, рейдж», — простонала Гвен. Импульс удовольствия ударной волной прошелся по ее телу, и тогда же я выскользнул из ее киски, протиснувшись между бедер сведенных вместе ног девушки, но, не снаружи, а внутри ее костюма. После чего я позволил себе расслабиться и выплеснуть свое сексуальное напряжение, залив свою подружку. «Ох, ты еще и испачкал костюм», — прошептала девушка, но звучало это без всякого волнения. Ей было слишком хорошо, чтобы о чем-то сейчас переживать. «МММ», — довольно протянул я, наслаждаясь послевкусием оргазма. «Это еще не все, Гвен, мы ведь только начали». И, цапнув когтем паутинку, я оборвал нить. Хотел опустить ножки девушки, но она воспользовалась моментом и, хоть ее руки все еще были связаны, она изогнулась и сцепила меня своими ногами в замок, прижимая к своему паху. «Попался, негодяй, такое вытворял с девушкой-пауком», — победно выдала она. «Эй, ты все еще в паутине», — заметил я, да еще и снова погладил ножки Гвен. «Это совершенно не надоедает, они у нее просто прекрасны». Но, дальше я просто силой раздвинул их. «МГХ», — возбужденно вздохнула паучиха. «Тогда же немного ослаб другой сгусток паутины, который сдерживал ее руки». Девушка попыталась вырваться, но смогла только немного наклониться, когда я уже приклеил ее ножки к полу, а потом, снова взяв ее руки, стоять ей было неудобно и, когда я начал опускать руки девушки вниз, ей пришлось присесть на колени, после чего я наконец-то завел ее руки ей же за спину, и приклеил их к тому же сгустку паутины, который фиксировал ее стопы. Ух, только не говори, что, солнце было немного сбоку и, когда Гвен подняла голову, тень моего стояка легла прямо на ее лицо, и, я чувствовал в сердце девушки трепетное предвкушение. «Пора вернуть должок, Гвен», — протянул я, подцепив ее маску когтем, «ведь, обычно это я ласкаю ее языком, хотя, не то чтобы мне это не нравилось, но, будем считать, что некий долг за моей девушкой имеется». «Ха, хорошо», — возбужденно вздохнула она, когда я оттянул край ее маски вверх, открывая ее ротик. При этом я захлестнул на ее шее толстую темную нить, подтянув ее, словно поводок, заставляя девушку немного приподняться и приблизиться к моему стояку. «Давай же, Гвен!» И, наклонившись еще чуть-чуть, она прильнула ко мне губами. Когда она уже захватила головку своим ртом, я положил ладонь на ее голову, немного надавив, заставляя девушку заглатывать глубже, но при этом внимательно следил за ее состоянием, чтобы ей самой не было слишком неудобно. К горловому минету она явно была не готова, но уже начала активно ласкаться язычком и влажно посасывать мой член. «Умница, Гвен!» — довольно протянул я, уже просто погладив ее голову. Девушка сама немного покачивалась, продолжая ласкать меня ротиком. И это было достаточно хорошо, чтобы вскоре я мог кончить прямо в нее. «Ммм, о, можешь просто проглотить, ничего страшного не будет». Гвен немного недовольно нахмурилась, но, сглотнула. «МГХ, ты меня не так понял, Рейдж», — заговорила девушка. «Вообще-то, я хотела, чтобы это ты был связан, а не наоборот». «Хмм, ну, мне понравилась эта мысль», — киваю ей. «Но мне самому больше хочется, чтобы связанной оставалась именно ты. Это паучки должны связывать». Я ткнул себя в грудь, где красовался знак паука. «Видишь, я тоже паучок, КХМ», — замялась девушка. «Тем более, пока я еще не наигрался, так что», — добавил еще больше паутины, связывая девушку покрепче, но отцепив ее от пола, после чего сам уселся неподалеку и усадил девушку к себе, или, точнее, плавно насадил ее на возвышающийся кол. «МММ», — снова застонала Гвен. Ее ножки были стянуты таким образом, что она не могла разогнуть их в коленях. В то же время, ее руки были стянуты вместе за ее спиной и склеены друг с другом паутиной. Хотя, в остальном, это был почти обычный акт наших постоянных игр, и девушка уже привычно начала покачивать бедрами, скользя своей киской на моем члене. Просто отлично. Это длилось еще очень долго. Сегодня нам ничего не мешало потратить весь этот день только друг на друга. И, уже через какое-то время мы были практически в той же позе, уже в другом месте. Только лишь одно небольшое отличие. Теперь связан был я, пусть и чисто символически, в том плане, что освободиться для меня не было проблемой. Гвен же, азартно облизываясь, уселась на меня и также начала покачивать бедрами, даже немного вращая таз. Но теперь у нее был вид хозяйки положения, хищницы, поймавшей свою добычу. Через какое-то время уже никто связан не был. Но веселый день и близко еще не подошел к концу. Тело Гвен просто переполняла энергия, требующая выхода. А недавнее время нам было немного не до этого. Вот мы и решили оторваться и наверстать упущенное время. И, вроде бы, мы потратили немало энергии, увлекшись друг другом. Но по итогу, остались даже в плюсе. Наша ментальная связь становилась только сильнее. А яркие эмоции девушки оказывали на меня еще больший эффект, отчего моя масса понемногу росла. И эта подпитка от девушки не исчезла, даже после того, как мы решили передохнуть, уже не с таким мощным эффектом, но, все же сама ее привязанность ко мне, в какой-то мере, была еще одним чувством, которая заставляла меня расти. Перетекая ко мне, эмоции девушки превращались в новый запас темной массы, заполняя мой резерв. А там, последний выходной день уже подходил к своему завершению. «Ну, что там?» – протянула Гвен, заметив, что я достал рацию. «Билл, слышишь? Проверь там, похоже, какие-то разборки у подростков». Люди пожаловались на драку, и мужчина назвал адрес, который врезался в мои мысли чувством узнавания. «Понял». Девушка вопросительно изогнула бровь. «Сейчас я просто лежал на диванчике, а Гвен лежала на мне, покачивая ножками и сложив ручки на моей груди. Ты хочешь и этим заняться? Просто адрес знакомый. А погоди, это же, вроде бы, твой друг живет неподалеку. Это может быть Питер. Так что, слетаем посмотреть?» Девушка согласно кивнула и начала буквально проваливаться внутрь меня. Мое тело потеряло форму и облепило девушку тонким покровом, формируя на ней черный костюм. После чего девушка ловко поднялась на руках и, оттолкнувшись от дивана, сделала сальто и приклеилась к потолку. «Ну, я чувствую себя просто прекрасно», — размяла она плечи. «Из дома вы вылетели под маскировкой, и уже только через какое-то время я эту маскировку снял. Просто, думаю, лучше, чтобы никто, даже просто случайный прохожий, не видел, как из окошка дома Стейси выпрыгивает девочка-паучок». В то же время Гвен достала телефон и позвонила другу. При этом девушка сама использовала возможности покрова, чтобы удержать телефон, оставляя руки свободными. Но Паркер не отвечал, что только сильнее заставляло девушку волноваться. И через какое-то время мы добрались до цели. Нужная улица, а по эмоциям азарта, страха и злости, мы также быстро нашли и самих виновников происходящего, чьи разборки привлекли полицию. Честно говоря, я даже не удивился, обнаружив Паркера в окружении побитых парней. Причем, ребята были вполне узнаваемы, это дружки Томпсона, с которыми он постоянно тусуется в школе. «Что же здесь происходит?» — заинтересованно спросила паучиха, запрыгнув на фонарный столб. «А, Гвен?» – опешил Паркер. «Идиот, я сделал фейспалм щупальцем». Короткий импульс мысли, и девушка спрыгнула с фонарного столба, пролетев над компанией подростков. В полете она совершила изящное сальто, в котором уже я выстрелил несколькими отравленными шипами, поразившими хулиганов. Паркеру тоже досталось немного иголок, но этот яд был рассчитан на обычных людей, потому и так уже побитые парни вырубились, а Питера только немного повело в сторону. «Че, что это?» — протянул он заплетающимся языком. «Парализатор», — пояснил я. «Гвен, лапочка, подойди сюда». Девушка поочередно подходила к каждому парню, чтобы я мог почистить их воспоминания. Разве что, в этот раз я действовал немного грубее и, возможно, отхватил чуть больше, чем следовало. «Что вы делаете?» — забеспокоился Паркер. «Я стираю их воспоминания, чтобы они не вспомнили, как ты назвал девушку-паука по имени». «А простите», — повинился рептилоид, хотя от ящера у него и осталась только парочка ослабленных способностей. «Но, разве это правильно, стирать людям память? Ну, я могу их убить». «Рейдж, нет», — закатила глаза Гвен. Замялся Паркер. «Пита, просто избивать людей, по-твоему, правильно?» — с упреком выдала Гвен. Притом она сама считала, что стирать воспоминания несколько некрасиво. Но тут она была на моей стороне, и не только потому, что я, фактически, защищал тайну ее личности. Также ей не нравился упрек Питера в мою сторону, и она уже защищала меня в споре. В некоторой мере, мне даже льстило то, что наши с ней отношения уже стали для нее важнее, чем дружеские связи. Как бы, в мироощущении девушки ее любовный интерес шел яркой красной линией в ее жизни, занимая в ней центральное место, в то время как друзья и даже родственники отошли на второй план. И, в общем-то, это было вполне естественное положение вещей, в этом не было ничего плохого. Тем временем, упрек девушки повлиял на Питера. «Я», — замялся он, — «прости, они, я не должен был». «Да все нормально, ты молодец, что дал сдачи», — похвалил я парня. «Ну, если они первые напали», — вздохнула девушка. Паркер согласно кивнул. «Да, они снова пристали ко мне, но я, все равно, не должен был. Если я буду использовать силу против слабых, то чем я буду лучше них?» «Нет, милая, ты только посмотри на него», — протянул я наигранным осуждающим тоном. «Только обзавелся силами, а уже зазвездился». «Чичево», — опешил парень, — «уже возомнил себя сверхчеловеком, для которого обычные люди так, пыль под ногами, и относится к ним уже как к инвалидам. Вот так будет он недооценивать обычных людей, потому что они, видите ли, слабые, и не стоят его внимания. А эти обычные люди как возьмут, и хоп. Паркер отшатнулся, когда из-за спины Гвен показался отросток, удерживающий пистолет. Пиу-пиу, и нет больше сверхчеловека. И, раскрутив револьвер на кончике щупальца, я быстро вернул обратно в свое внутреннее измерение. Это у тебя пушка? В общем, рептилоид, не недооценивай простых людей, или это для тебя плохо закончится. И не позволяй всякому мусору тебя унижать, теперь ведь ты можешь постоять за себя. Хорошо. Голос Паркера звучал как-то неуверенно. Кстати, скоро тут будет полиция. Кто-то увидел, как ты устроил тут бойню, так что, лучше тебе убраться отсюда и не попадаться на глаза полиции. А я не, а мы полетели. Угу, побежали. Это она про то, что поблизости не было высоких зданий. Да ладно, давай полетим. Протянул я, и из спины девушки начали вырастать щупальца, сливающиеся вместе в большие черные крылья. Ау, впечатлилась Гвен. Ты и так можешь? Ну разумеется. А почему раньше не? Я думал, тебе больше нравится летать на паутине. КХМ. Взмах крыльями, девушка совершает резкий прыжок с места, улетая высоко ввысь. Еще пара взмахов и мы летим еще выше. Ха. Счастливо выдохнула Гвен. Рейдж, это просто класс. Так-то да, но как-то не в паучьем стиле. Ну и что? Развеселилась девушка. И уже сама взмахнула крыльями. При этом в голове девушки уже появилась парочка интересных идей на этот счет. Ведь крылья не обязательно должны быть как у птиц. Мы уже можем неплохо скользить по воздуху благодаря складкам паутины. Но ведь эту идею можно развить. Девушка уже представила довольно своеобразные крылья в виде длинных паучьих лапок с теми самим складками паутины между ними, как перепонки у крыльев летучей мыши. Можно попробовать. Я усилил образ этих самых паучьих крыльев. Сейчас, в голосе девушки проявилось нетерпение. Можно и сейчас. Вскоре мы приземлились на крыше одного из многоэтажных домов, где-то на окраине района. Тут рядом начиналась зеленая зона, но и людей немного. В принципе, неплохое место для испытаний. И, на начальном этапе ведущая роль была за мной. Хлопнув пернатыми крыльями, я разделил их на несколько щупалец, которые сразу же начали принимать более жесткую форму. Похожу на паучьи лапки. Необычные ощущения, улыбнулась Гвен. Хотя это были не совсем паучьи лапы, у них не было хитинового экзоскелета. А через мгновение, между лапками протянулись тонкие нити паутины, формируя аэродинамичные складки. И, в общем-то, выглядели эти крылья немного жутко. Но, при этом, они гораздо лучше вписывались в паучий стиль девушки. Ну, попробуем, вперед, бодро воскликнула Гвен, взяв разбег. И мы пробежались по крыше, оттолкнувшись от края, чтобы взлететь. С функцией глайдера эти крылья справлялись отлично, скользить по воздуху они позволяли даже лучше, чем их прототип в виде складок паутины вдоль тела Гвен. А вот полет, взмах и... Стоп, нужно было немного приноровиться, но нормально летать эти крылья позволяли. Проблема только в том, что из-за своей необычности еще нужно было освоиться с движениями для эффективного полета. Кстати, а если я растопырил лапки, растягивая складки паутины и поймав ими ветер. По сути, я раскрыл эти крылья словно парус, который позволил резко ускориться. «Вау!» – воскликнула девушка, ощутив восторг скорости. «Хе-ха-ха!» И, для еще лучшего контроля я отрастил несколько тонких подвижных жгутов, которые также имели что-то вроде небольших гребешков со складками паутины. Собственно, эти штуки не только облегчали контроль, но еще и повышали нашу маневренность в воздухе, что даже лучше. Класс, Рейдж, ты просто... Гвен нахватили чувства. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Костюм девушки-паука зашевелился. Ау-ау, затрепетал голос моей напарницы. Прямо в полете. Особое щупальце, скажем так, погладило ее в особом месте. Так что, мы тут не только полетали, а вообще, сегодня мы уже два раза поучаствовали в различных происшествиях. Подобных возможностей становится больше, когда ты начинаешь прослушивать переговоры полиции, в отличие от того, когда ты просто так летаешь по городу. Так, уже совсем вечером, когда мы собирались возвращаться домой, я также поймал новое сообщение. Перестрелка в плохом районе, конфликт между бандами. Но, сообщать об этом своей девушке я уже не стал. За день она изрядно вымоталась. Ей бы отдохнуть лучше. И вот, мы уже под покровом маскировки прилетаем к доме и плавно подлетаем к окну, аккуратно цепляясь к стене паучьими лапками. А ведь эти штуки, Кстати, можно использовать не только для полета. Дополнительные боевые конечности могут неплохо подсобить в бою. Хотя, щупальца здесь более эффективны, в общем-то. Ох, завтра уже в школу. Протянула Гвен, забираясь внутрь. Ага, снова встретишь своих подружек. И снова репетиции. Улыбнулась девушка. Я вообще удивлен, что Имджи оставила вас в покое на выходные. У Глории проект. Знаю. До музыкального конкурса эта девушка игнорировала важное задание по одному из предметов. А теперь ей нужно быстро закончить научный проект. Из-за этого она, собственно, не может сейчас играть. Ну а Имджи, похоже, решила пока не собирать группу. Собственно, у нее тоже были некоторые проблемы с учебой. Так-то, Мэри Джейн сосредоточилась на репетициях перед конкурсом куда сильнее остальных девчонок. И папа еще не дома, заметила Гвен. Ну, в этом есть и свои плюсы. Да, мы могли свободно заниматься друг другом. Рейдж, а тот пистолет все еще у тебя? Да даже не проси, я его не выкину. Я не об этом, мне просто интересно, где ты его прячешь? Ну, это что-то вроде искривления пространства внутри моего тела. Именно благодаря этой способности я могу резко увеличивать свою массу. Подожди, а ты мог бы, скажем, спрятать там мой паучий костюм? Девушка оттянула маску со своего лица, при этом я учтиво стек с ее головы этой частью покрова, а потом и вовсе скрылся в теле девушки. Маскировка к этому моменту уже пропала, я ее снял практически сразу, как мы пролезли через окно и задвинули занавески. Хэмэм, мог бы. Тогда почему мы этого не делаем? Как-то даже возмутилась девушка. А может, мне нравится смотреть на то, как ты переодеваешься? Ну, Рейдж. Ох, только потому, что ты так просишь. Я снова сформировал покров на теле девушки, срастаясь с ее костюмом, а потом вернулся обратно внутрь ее тела. Только, теперь вместе с покровом исчез и белый паучий костюм, а девушка осталась практически голой, в одном нижнем бельишке. Но это такие спортивные облегающие элементы, которые практически сливаются с костюмом. Эмма, ты можешь также спрятать еще какую-нибудь одежду? Ну и, еще только один комплект. Мой резерв не бесконечный, и он нужен мне самому. Рейдж, ты чудо! Обрадовалась девушка. О, ты знаешь, как меня можно отблагодарить? Ну только разок. Немного смущенно согласилась девушка. Впрочем, одним разом мы не ограничились. Аппетит, он ведь, приходит во время еды. И, разгорячившись, Гвен сама уже не хотела заканчивать, когда мы и так только начали. И время, чтобы она еще могла выспаться до завтра, у нас тоже было. Глава 14. Всплеск гнева. Джордж Стейси выглядел истощенным. Он действительно в последнее время работает на износ. Этой ночью мужчина также был занят работой, но к утру вернулся домой, чтобы отвезти дочь в школу. Естественно, если его вид вызывал беспокойство даже у меня, то Гвен, тем более, начала переживать. Капитан выглядел так, будто может просто вырубиться в любой момент от усталости, но при этом и создавал несколько нервозное впечатление, словно у него сейчас кофе из ушей литься начнет, а он еще и за руль сел. «Пап, может тебе взять выходной, когда ты последний раз спал? Тебе нужен отдых». «Я в порядке, солнышко», — устало улыбнулся Джордж. «Папа, я серьезно, ты выглядишь как зомби». «ГММ». Мужчина взглянул на свое отражение в зеркале заднего вида. «Ну, может, ты в чем-то права». «Не может, а точно права. Тебе нужно нормально выспаться». «Да, наверное, выходной не повредит». «Все же», — согласился мужчина. Тем не менее, когда Гвен вернулась домой после всех уроков, то ее отца там уже не было. Он снова укатил на работу. Только лишь спустя пару дней Джордж Стейси взял выходной и, сразу же, вернувшись домой, завалился спать. Но, следующим утром он снова сбежал на работу. Вот это я понимаю, трудоголик может пропадать в офисе целыми неделями, лишь ненадолго отрываясь от работы, чтобы отвезти дочь в школу, а потом обратно домой. За это время, кстати, так и не появилось сообщение о ящерах-мутантах. Гвен могла вздохнуть спокойно. Все указывало на то, что, похоже, Томпсон так и не заразил больше никого. Так, покусал одного человека, но слишком сильно, так что жертва не мутировала, а просто померла. «Да, Рейдж, ты видел?» — столикой обиды вопрошала девушка. Она нашла интересную статью в новостной ленте. «Женщина-паук напала на трех детей», — недоуменно прочел я. «Сперва я даже не узнал пострадавших по фотографиям в статье, но потом до меня дошло, что это те грабители, с которыми мы недавно разобрались. У меня как-то даже в голове не укладывалось, как можно было вывернуть эту ситуацию подобным образом. Кто вообще пишет подобную чушь? Daily Bugle. А, тогда понятно. Причем, журналистов этой газеты совершенно не смущало, что в статьях других изданий Гвен была представлена как та, кто поймала трех грабителей, при этом, даже не нанося им серьезного вреда. Но здесь даже не упоминалось, что эти три подростка были малолетними уголовниками. Зато как в красках было расписано жестокое нападение ткачихи, и чуть ли не целая страница была уделена интервью с одним из пострадавших, в котором он рассказывал о пережитых травмах, как физических, так и душевных, хотя он просто ударился, когда упал на пол при попадании паутины, а потом снова обсуждалась тема сотрудничества женщины-паука и ящера, как они вместе разносили школу Мидтауна, и, чего даже я не ожидал, так это того, что в гибели полицейского обвинят именно Гвен. Точнее, ответственность за это происшествие в больнице журналисты навесили и на ящера тоже. Но, поскольку монстр больше не появлялся, то и внимание журналистов сильнее концентрировалось на паучихе. «Они все еще считают нас сообщниками», – недовольно забурчала девушка. И, что интересно, с этой позицией также были согласны и другие журналы. «Мы должны что-то с этим сделать, ХММ». Ты же все еще слушаешь сообщения полиции, да-да прямо сейчас они обсуждают динамику цен на пончики в этом месяце, но если случится что-то интересное, то я тебе сообщу. Спасибо, кивнула девушка. Умма, они правда обсуждают пончики, я достал рацию. Билл, эти с корицей просто бомбические. Попробуй с шоколадной крошкой и ванилью, они дороже, но я тебе говорю, они стоят каждого своего цента.